Глава 14. Лариса достала из коробки одну печенюшку. «Попробуйте. Я готовлю исключительно из фермерских продуктов. Кстати, у профессора здоровье было бычье. Он никогда на недуги не жаловался, и про больной желудок я от него ни разочка не слышала». Кондитерша показала на кофемашину. «Варю латте, капучино, но могу и настоящий горький шоколад приготовить со взбитыми сливками. Это мой фирменный напиток. Геннадий Петрович придет, сядет за столик и просит. Ларочка, наша мань вкуснятины. Выпьет бокал, сигареткой попыхтит, скажет, хорошо, у тебя уютно, пахнет вкусно. Тихо, прямо наслаждение, но пора коню в стойло. Спрячет печенье в портфель и уйдет. Я давно поняла, Нина Анатольевна с Елизаветой Гавриловной его допекли. Жена мужа здоровым образом жизни травила, а теща, ой, не приведи Господь с ней поспорить, пока на своем не настоит, не успокоится. Она, конечно, героиня, ей в музее стенд посвящен. Не умоляю ее подвига, говорят, старуха когда-то много народа спасла от смерти. Подробностей не знаю, ну да их можно в музее выяснить. Но ведь в семье главный мужчина, а не бабка. Разве я не права?» «По-разному бывает», — улыбнулась я. «Ваше имбирное печенье превосходно». Лариса не стала кокетничать. «Да, Геннадий Петрович тоже так говорил. Жаль, что он умер. Да еще так внезапно. Вечером, как всегда, пакет взял, а утром в 10 мимо кондитерской скорая пронеслась. Я на пороге стояла, вышла покурить. Проводила минивэн, глазами гляжу. Он во двор к Николаевым заруливает. Грешным делом решила, померла у них бабка, царствие ей небесное. Две жизни даже героям не положены. И ведь так неудобно получилось». Лариса предалась воспоминаниям. Я ее не перебивала. Через пару часов в кондитерскую пришла Нина Анатольевна, вся в черном, и поинтересовалась. «Лариса, можете на поминке пирожные испечь? Народу много будет. Справитесь с большим заказом». Лариса ее успокоила. «Не волнуйтесь, все сделаю, вызову помощников. Ой, как мне вашу мамочку жаль, примите соболезнования в связи с ее кончиной». Николаеву аж к стене отшатнула. «Типун вам на язык, мама жива?» Кондитерша этого не ожидала и от недоумения брякнула. «Кто же умер?» Нина Анатольевна села за столик, и лицо у нее таким стало, что Лариса засуетилась, чаю принесла, булочек свежих с заварным кремом. Николаева кружку взяла и говорит. «Геннадий Петрович ушел». «Как же так?» — изумилась хозяйка заведения. «Еще не старый, здоровый мужчина. Что произошло?» А вдова ответила. «Неизвестно пока точно. Муж себя губил. Курил, спортом не занимался, не хотел есть правильную пищу. Поздно ложился спать, и вот результат. Инфаркт у него случился. Или желудок подвел, язвой он страдал. Как нам теперь жить?» Сама не зная почему, Лариса вдруг возразила. «Не болел у Геннадия Петровича желудок. Ни разу от него жалоб не слышала». Нина Анатольевна на нее взглянула, как ошпарила, и губы поджала. «С чего бы моему супругу, малознакомой женщине, на проблемы со здоровьем жаловаться? Ты не врач». Промолчать следовало, но кондитершу понесло. «Мы с профессором дружили. Он моего Вадика к себе в институт устроил. Всегда по вечерам здесь шоколад пил и печенье имбирное покупал». Тут вдова вскочила и давай кричать. «Ах, вот кто моего мужа убивал! Я-то ему кабачки на пару готовила, белое мясо куриное. И когда Гена с работы придет, ужин в комнату подавала. А через часок зайду за тарелкой, смотрю, все не тронуто. А вот по какой причине он от здоровой еды отказывался. Он у тебя дрянью обжирался. Это ты его на тот свет отправила». Затем она как треснет локтем по витрине. Стекло дождем на пол. Лариса перепугалась, что вдова поранилась и кровью истечет. Но на ней была толстая суконная куртка, которая предохранила от порезов. Нина сразу убежала, а Лариса минут 15 опомниться не могла. Потом совок взяла, начала убирать осколки, и тут Элла примчалась, вся в слезах, запыхавшись, затараторила. «Ларочка, дорогая, не сердитесь на свекровь, она не в себе. Утром Геннадия Петровича мертвым нашла, чуть разума от горя не лишилась. Не звоните в полицию, не жалуйтесь на хулиганство. Не со зла Нина Анатольевна витрину разбила от горя. Сейчас я все замету, пол вымою, прореху временно заделаю, а завтра мастера вызову, он новое стекло поставит. Какое хотите, можно с золотой росписью, с надписью «Веселый клерчик», с картинкой. Свекор вас уважал, всегда хвалил, вы ему нравились. И к Вадику Геннадий Петрович почти как к родному относился. Ради покойного никому о происшествии не рассказывайте». Элла отняла у Ларисы веник, принялась убирать. А Лариса поняла, что Нина шок пережила, ничего никому не сказала. Да только народ все равно узнал. Рассказчица протянула руку к окну. «Видите, особнячок на той стороне. В нем Ксения Виноградова живет. Главный язык гидрозавода. Вы еще чихнуть не собрались, а Ксюша уже в курсе, что у вас в носу свербит. Не успела Элла уйти, как Виноградова приперлась, кексов морковных ей захотелось. До того в кондитерскую не заходила, а у нее дочь на центральной площади кафешку держит. Ксения там выпечку берет, а тут прилетела и завела. Чего не на стекло расколошматила? Небось, тебя к покойному мужу приревновала? Ну да, частенько он тут по вечерам сидел после закрытия, шоколад пил, а ворковали вы голубками. С трудом я удержалась, чтобы ей по наглой морде не врезать. Спокойно ответила. Профессор моего старшего сына Вадика на учебу пристроил. Я благодарна ему по гроб жизни. Ну да, окна в кондитерской не занавешиваются. Когда свет горит, ты видела, как Григорий Петрович угощается. Потом он домой уходит. И что? Не била Нина витрину. Приходила на поминки пирожных заказать, да плохо ей стало. Ее шатнуло, вот и... «Мать!» — раздался хриплый голос. Я повернула голову на звук, увидела за прилавком небольшую дверь и юношу, который, приоткрыв ее, выглядывал в зал. «Мать!» — повторил он. «Отпусти человека, хватит трындеть!» «Так ей спешить некуда!» — возразила Лариса. «Съемки сериала сегодня закончились, писательница за ковришкой зашла. Это и есть мой старший сынок. Строгий, очень вечно меня воспитывает». Парень вышел к прилавку. «Покупательница из вежливости твои байки слушает, а ты, если тебя не остановить, до утра язык упражнять будешь». Лариса выставила вперед подбородок. «Слышали? Яйца курицу учат. Вадим, приди в себя. Я тебя родила, изволь меня уважать. Зачем в торговый зал вышел? Хочешь за прилавком постоять? Отлично. Занимай мое место, как раз скоро Рогова придет за заказом. Обслужишь ее». «Нет, я занят», — буркнул парень и исчез. «Вот что с ним делать?» пожаловалась Лариса. «Вырос и решил, что он главный. Вечно меня окорачивает, упрекает». «Не понимает дурачок. С людьми я работаю, от клиентов завишу. Если к покупателям со злой мордой повернусь, кто сюда ходить станет? Человеку хочется не просто ковришку купить, а время приятно провести, поговорить. Вадик стесняется, что я кондитер. Сколько раз его просила. Приводи сюда свою Лену. Посидите, попьете шоколад. У нас уютно, угощение вкусное». Так нет, ни разу девушку не пригласил. Он с ней в кафе, которым дочь Виноградовой владеет, ходит. Не понимает, глупый, что тем самым семейному бизнесу вредит. Народ ведь думает, если хозяйский сын у матери есть не желает, значит, чего-то у нее не так. Знаете, какая сейчас конкуренция? До того, как Васькин кинофабрику сделал, посторонние в гидрозаводе не появлялись, соседи друг друга знали. Кафе всего два было, в них очереди стояли, а теперь... Лариса махнула рукой. «Полно приезжих, артисты всякие, режиссеры, операторы. С одной стороны, это хорошо, город, считайте, съемками живет, но таким, как я, непросто. Я открыла веселый эклерчик, когда Григорий Андреевич про бизнес и не думал, в 85-м году». Она понизила голос. «Еще при советской власти на заказ работала, торты людям пекла. Нелегально, конечно. А что делать? Вадик рос, ботинки, брюки рвал. А народ-то всякий. Один раз приходит ко мне домой Елизавета Гавриловна и давай просить. Ларочка, испеки мне на день рождения бисквит в виде клумбы цветов. Заплачу, сколько скажешь». Я ей калькуляцию расписала. Столько на муку, сахар, яйца, шоколад уйдет, столько за работу. Она заныла. «Дорого очень». «И что? Если не по карману, не заказывай. Купи кирпич ржаного хлебушка и ставь на стол дешево и сердито». Но так, конечно, не сказала. А вежливо объяснила. «Знаете, что в стране творится? Продукты пропали. Беру все не в магазине, а у людей, которые за копейку товар не отдадут». Елизавета поохала, повозмущалась и заявила. «У меня правило вперед не платить. Испечешь торт — получишь деньги». Лариса скривилась. «Расстаралась я изо всех сил. За тортом старуха Нину прислала, та конверт с рублями отдала. Я, дурында, пересчитать постеснялась, коробку отдала, потом клапан открываю. Нифига себе, там половина суммы. Следовало сразу к старшей Николаевой идти. Да я, балда, решила, что старушка просто закрутилась. Гостей ведь ждет, вот и перепутала купюры. Не те сунула. Пришла на следующий день, деньги показала. Елизавета удивилась. Клала 4 бумажки. Я возразила, 2 в конверте лежало. Она губы покусала, вынесла недостающие, в руки мне сунула, дверь захлопнула, не извинилась, что напутала. Елизавета себя права считала, а я ушла как обгаженная. Через неделю ко мне милиция приперла, давай орать. Соседи жалуются, что вы на дому пекарню устроили, духовые шкафы поставили. Когда включаете их, во всем доме электричество еле горит. Я их внутрь впустила, смотрите, одна газовая духовка на кухне. Они не успокоились. Нельзя на продажу печь, законом запрещено, сейчас в отделение заберем. Тут, на мое счастье, соседка заглянула. Она юрист, услышала, в чем дело, и как шуганет их. Уходите, не имеете права без ордера вламываться. А мне потом объяснила. Всех гони вон, если бумаги от прокурора нет. Из наших никто на тебя пожаловаться не мог. Кто-то из твоих подруг позавидовал, что ты деньги зарабатываешь. Но я уверена, это Елизавета в отделении стукнула, разозлилась, что я свое потребовала и решила отомстить. Болтунью перебил странный звук. Щелк-щелк. Потом кто-то гортанно произнес. Ложечка-корёжечка, бум-бум, Я завертела головой в разные стороны, но в кондитерской воцарилось молчание. Спустя секунд 10 снова послышалось. Ш-ш-чпок. Я вздрогнула. «Это Боня», — засмеялась Лариса, показывая на полку с банками. «Вон он сидит». Я только сейчас увидела маленькую невзрачную птичку, а та расправила крылья, спланировала на голову кондитерши и разразилась серией звуков. «Дзынь-дзынь! Трык-трык! Хе-хе!» «Это попугайка Геннадия Петровича», — пояснила Лариса. «Помните, я говорила, как Нина окно разбила? Элла прореху затянула пленкой, вроде той, какой растения на зиму укутывают. Она садовод такие цветы выращивает. У них в доме повсюду горшки и катки», — вставила я слово в нескончаемый поток речи. «В столовой очень красивые орхидеи, огромные. Сначала я подумала, что они искусственные, очень уж яркие. В Нижнегорске каждый год устраивают фестиваль цветов», — перебила меня Лариса. «Элла всегда первые места получает. Талант. Посадит в землю кирпич, он тоже розой распустится. Пленки для парников у нее дома полно. Элла кусок ее принесла и скотчем к раме приклеила. Пообещала после поминок мастера прислать. Не обманула. Пришел в пятницу стекольщик. В субботу жена Олега вновь прибежала, проверила, как новая витрина смотрится, и клетку мне протянула со словами. «Ларочка, Нина Анатольевна плохо себя чувствует, поэтому меня прислала с извинениями. Ей стыдно за скандал. Свекровь хочет вам на память о Геннадии Петровиче Боню отдать. Любимого попугая профессора. Он неприхотливый, все ест. Жаль, разговаривать не умеет. Свекр пытался его обучить, но без толку. Пусть Боня у вас живет. Не держите на мою свекровь зла». А еще цветок принесла. «Красивый, в горшке. Но я с растениями плохо уживаюсь. Помер он, зато у Буни хорошо себя чувствует. Ау, попка!» Птичка нахохлилась, Лариса засмеялась. «У, вредина! Но Элла ошиблась. Буня через месяц после того, как у меня поселился, заговорил. Произносит отдельные слова, звуки смешные, но он упертый, болтает исключительно по настроению». «Щелк-щелк! Ложечка-корёжечка!» — проскрипел Буня. «Бом-бом! Ш-ш-ш! Вот слышали!» — обрадовалась Лариса. «Это у него любимое». «Ложечка-корёжечка», — повторила я. «Прилипчивые слова», — засмеялась хозяйка. «Теперь тоже будете их повторять. Я Бонины речи давно наизусть затвердила. Он всегда одно и то же талдычит. Сначала щёлк-щёлк, ложечка-корёжечка, бом-бом, ш-ш-ш, подождёт немного и выдаёт. Ш-ш-ч-пок. Иногда на этом останавливается, но чаще спустя какое-то время продолжает. Дзынь-дзынь. Трык-трык, хе-хе. И ведь ни разу порядок не перепутал. Строго его соблюдает». Дверной колокольчик звякнул, в кондитерскую вошел мужчина. Лариса сразу потеряла ко мне интерес. «Добрый вечер, что хотите? Недавно приехали? На съемки?» Я попятилась к выходу, благополучно очутилась на улице и попыталась навести в голове порядок. Лариса Кузнецова явно принадлежит к категории людей, способных до основания разрушить чужой мозг. Я заходила в кондитерскую несколько раз, но там всегда находились другие покупатели. Хозяйка бегала от прилавка к полкам, у нее не было времени на пустую болтовню. Сегодня же мы с ней очутились один на один, и теперь у меня от ее трескотни легкая тошнота и головокружение. «Ложечка-корёжечка», — пробормотала я, садясь за руль. «Ложечка-корёжечка». Похоже, Лариса права. Привязалась ко мне глупое выражение.